«На попутных поедем, что ли?» — спросил Аниканов деловито. Они с Быковым и Голубем поползли к задней машине и быстро влезли в нее. Заботливо укрыв Быкова и Голубя мешками, Аниканов и сам зарылся в мешки, оставив отверстие для глаз и взяв автомат на изготовку. Вскоре к грузовику неторопливо подошел немец-шофер. Он сел в машину и, дождавшись, пока тронутся передние, включил зажигание и нажал на стартер. Мотор затарахтел. Колонна двигалась по лесной дороге. Машины подскакивали на выбоинах. Так они ехали минут 15, вдруг шофер затормозил. Аниканов услышал немецкий говор и увидел фигуры двух уцепившихся за борт, а затем прыгнувших в кузов немцев. На счастье разведчиков, немцы, видимо, были не склонны пачкать черные эсэсовские мундиры в мучной пыли, и так и остались сидеть на заднем борту, держась подальше от мешков. Все же это было неприятное соседство. Машину подкидывало, и под мешками то и дело обозначались очертания человеческих тел. Аниканов уже начал беспокоиться. Непрошенные попутчики, возможно, собрались ехать до самой станции, и это грозило серьезными осложнениями. Но вот раздался страшный шум. Грузовик остановился. Вокруг него поднялась суета, и немцы, сидевшие на борту, быстро спрыгнули на землю. Тотчас же Аниканов услышал ровное гудение моторов. Он тоже инстинктивно пригнул голову, но вдруг, улыбнувшись, понял. «Это же наши!» И он весело, как будто советская бомба не в силах причинить вред своим, сказал, выглянувшим из-под мешков товарищам, «Ребята, наши летят!» Самолетов было 6. Они делали низкие круги над лесом, угрожающие рокоча. Аниканов осмотрелся. Немцы все попрятались в лесной чаще. Явственно доносились тревожные гудки паровозов. Станция была близко. «За мной!» — скомандовал Аниканов, и они спрыгнули. Юркнув между машинами, разведчики очутились в кювете и, вынырнув оттуда быстрым шагом, стали углубляться в лес. Но в то мгновение, что они находились в кювете, их заметил лежащий там немец. Испугавшись, он замер, но затем поднял голову и отчаянным голосом закричал: «Парашютисты!» Поднялась беспорядочная стрельба. Разведчики ответили несколькими автоматными очередями. Перескочив широкую прогалину, Аниканов увидел посеревшее лицо голубя. Голубок падал на землю, сморщив маленький нос. «Того немца можно было схватить», — сказал он, лежа на широкой спине Аниканова. Это были первые после ранения и последние в его короткой жизни слова. Разрывная пуля попала ему в грудь, ниже сердца. Бедное сердце еще билось, но все слабей и слабей. Позже он очнулся еще раз, увидел над собой сосредоточенное лицо лейтенанта и большие глаза Мамочкина, из которых лились, не переставая, слезы. В лесу начиналась гроза. Дубы, покрытые молодой листвой, гудели под порывами ветра, и тысячи ручьев забегали под ногами, подобно стайкам мышей. Неподвижно сидя перед умирающим голубем, Травкин ждал возвращения Аниканова, вторично ушедшего, на этот раз с Мамочкиным к станции. Нет, Травкин после этого печального случая не хотел делить группу на две части, но голубя, еще живого, нельзя было здесь оставить одного. А дело надо доделать. Он попытался связаться с землей, но безуспешно. Может быть, мешали электрические разряды? Эфир истошно кричал в трубку, время от времени сухо потрескивая. Под ногами струились ручейки, на плечи падали тяжелые капли. Ливень смыл с окостеневшего лица мальчика следы пыли и тревог, и оно светилось в темноте. Аниканов и Мамочкин подползли совсем близко к станционным постройкам. При свете часто вспыхивающих молний они увидели два груженных состава. На платформах одного из них чернели мощные громады танков. Паровозы пыхтели, испуская клубы пара и осыпая искрами рельсовый путь. Возле пакгаузов, огороженных колючей проволокой, сновали люди, разговаривая на осточертевшем немецком языке. Потом раздались крики часовых, отгонявших от полотна железной дороги группу крестьянок с мешками за спиной. Доносились возгласы и причитания этих крестьянок. «Ой, сбисови души, никуда не пускают!» Аниканов был недоволен собой. И зачем он полез в этот проклятый грузовик? Может быть, не лезь он туда, голубь был бы жив. Он, сибиряк, привычный к тайге, чего он полез в ту машину? Немцы разгружают танки. Видно, готовят большое наступление, а где — неизвестно. Если бы захватить еще одного, можно было бы узнать задачу эсэсовской дивизии. «Ну вот они, немцы, ходят», — думал Аниканов. «А кто из них знает задачу своей дивизии? Возьмешь какую-нибудь замухрышку и опять ничего не выведаешь толком». Внимание Аниканова привлекли два тощих немца в широких черных блестящих плащах. При свете молний он видел их то вместе, то по отдельности. Они громко, отрывистыми голосами распоряжались здесь. Эти офицеры, видимо, сошли с той легковой машины, что остановилась возле задней стены ближайшего пакгауза. Ёжас под потоками дождя, Аниканов подумал про голубя. Жив ли еще он? Лежит бедняга под дождем. Хорошо бы раздобыть для него вот такой плащ, как на этих фрицах. — Возьмем офицера? — спросил Аниканов Мамочкина. Тот сказал: «А лейтенант?» Он не говорил, чтоб языка брать. Аниканов внимательно поглядел в лицо товарища. «Мы это мигом обтяпаем», — ласково сказал он, — «а потом домой сразу». Мамочкин вздрогнул. Они были вдвоем против сотен деловито снующих немцев, и среди этих сотен захватить вдвоем офицера? Его затрясло. А Аниканов все так же внимательно смотрел на него, повторяя: «Да мы это мигом». Мамочкин отчаянно махнул рукой и, вдруг набрав в легкие воздуха, приподнялся. В восторге от самого себя, подняв лицо под хлещущие струи дождя, он начал твердить скороговоркой, как в лихорадке: «Давай, Ваня, давай, ладно, Вань, давай, сделаем! Неужели не сделаем?» Они поползли к машине, пролезли под проволокой и затаились. Дождь беспрерывно лил, стекая по полированному кузову машины. «Один из этих фрицев — генерал, по-моему», — взвинчивая себя, шептал Мамочкин. «Ясно, генерал», — успокаивающе бормотал Аниканов. Прошло не менее часа, прежде чем послышались шаги, и один из офицеров сказал: «Едем сейчас же!» Он упал, получив от Аниканова удар ножом в грудь, а второй, оглушенный и прижатый лицом к бурно вздымающейся груди Мамочкина, потерял сознание. Немцы вокруг все так же сновали от пакгаузов к составам и обратно и ежились под потоками дождя.